психически, — закричал Митя. — Ребята, я его знаю. Ему осталось жить 13 часов. Он не хочет уходить, он не врет. Он решил остановить Лёлино сердце. Это старый год. — Зато ты врешь, — сказал Тимошкин. — Опять сказки рассказываешь. — Я не сказки. Но его отпихнули и повернулись к Лёле. Она уронила голову на стол среди золотых орехов. По столу пошли золотые подтеки. Ребята окружили ее, не зная, как утешить. — Не плачь, — всхлипнула девочка золотым носом. Дядя Вася заглянул в синие заплаканные глаза Лёле. «Откуда ты, девочка?» Лёля вздохнула два раза, коротко, как после слез в детстве, и виновато сказала: «Не знаю». «Ну как ж ты не знаешь?» — улыбнулся дядя Вася. «Где твои папа и мама?» «Нету». «Сиротка», — тихо сказал дядя Вася. Все подвинулись к ней поближе, а Зоя, девочка с золотым носом, незаметно положила ей в карман горсть сливочных коровок. «Откуда ты приехала?» — продолжала расспрашивать дядя Вася. «Не помню», — сказала Лёля. Митя, который опять влез на скамейку, чтобы попасть в первый ряд, выпалил: «Я ее слепил!» Но его снова оттиснули, и он повалился на пол. «Как же ты не помнишь?» — спросили ребята Лёлю. Стараясь что-то вспомнить, девочка негромко заговорила: «Я помню зеленые волны, море, белую пену». «Ты была на пароходе?» «Нет, около парохода». Ребята с изумлением смотрели прямо в рот Лёле. «И помню еще вокруг облака, небо». «Ты летела на самолете?» «Нет, рядом». Митя подпрыгнул на скамейке. «Дайте я объясню!» «Не мешай, отстань!» — крикнули ребята. «Пусть объясни!» — сказала Зоя. Митю пропустили вперед, и он пылко сказал: «Она говорит правду! Она была, знаете кем? Водой в море, капелькой в облаке! Честное слово, я ее слепил из снега!» Но Митю, как всегда, вытеснили в последний ряд. «Ребята!» — сказал дядя Вася, взглянув на школьные часы. «Скоро полдень, а елка еще не готова!» И, взяв в зубы гвозди, полез обратно на стремянку. Мимо исп шел старичок, жалобно бормоча под нос. «Вот сказал, не уйду и не уйду. Не хочу уходить, не хочу, ни за что не уйду». Наткнулся на снежных баб. Их три. Они стояли, как купчихи, с морковками и картошками, вместо носов и глаз. Старичок остановился, тихо сказал бабам: «Эй!» Они не ответили. «Ага», — сказал старичок и внимательно посмотрел вокруг. Он заметил на снегу жестяную коробку от Монпасье. «Угу», — кивнул он и поднял коробку. Открыл ее, в ней уголек, монетка и обрывок какого-то заявления с печатью на сургуче. Он внимательно рассмотрел уголек, повертев между пальцами, задумчиво сказал: «Кажется, уголек из трубки Кощея Бессмертного. И копейка, а, та самая неразменная, еще старинная печать». Стал разглядывать старинную сургучную печать с выпуклыми буквами: «Волжская канцелярия, стол второй времени». И вдруг обрадовался: «Ага, волшебная канцелярия, стол потерянного времени». Опять задумался: «Попробовать, что ли?» Подошел к бабам и, посмотрев, не видит ли кто, втиснул в грудь первой бабе монету, туда, где должно быть сердце. «Ты будешь душа продажная», — прошептал он. Баба поглядела тусклыми картофельными глазами и кивнула. «А ты будешь душа бумажная», — сказал старичок и сунул второй бабе вместо сердца обрывок заявления со старинной печатью. Бумажная душа кивнула, старичок задумался. «А ты будешь черная душа». Старичок воткнул третьей бабе уголек вместо сердца. Баба кивнула. Старичок отступил на несколько шагов, оглядел баб и поманил их. Они подошли и склонили головы. Он посмотрел на них и вздохнул. «Ну и рожи!» «Что?» — спросили бабы. «Ничего», — сказал старичок. «Вот что, бабы, надо остановить время». «Приказывай», — хором сказали бабы, — «мы его остановим». Старый год повернулся к школе. «Там от меня прячут девочку. Ее зовут Лёля. В ее сердце часы волшебные». Бабы тупо глядели картофельными глазами. «Знаете ли вы, что такое волшебство?» — подозрительно спросил старичок. «Неужели нет?» — сказала продажная душа. «Так вот», — продолжал старичок, — «если эта девочка с волшебными часами в сердце поглядит на испорченные часы, они пойдут, даже нарисованные пойдут. А если остановить ее сердце, остановятся все часы в мире, и тогда время остановится». «Ясно», — сказали бабы, — «надо остановить ее сердце». Распахнулась дверь Митиной избы. «Чш», — сказал старичок. Бабы окаменели, а старичок сделал вид, будто читает на деревянном столбе объявление, что продается коза. В дверях появилась мать Мити с кастрюлей. Она выплеснула горячую воду, снег сразу стал рыжим и пошел пар. Подозрительно поглядев на старичка, мать Мити скрылась и захлопнула дверь. Бабы тотчас же ожили. «Так о чем мы говорили?» — спросил старичок. «О том, как умертвить сердце девчонки», — напомнили бабы. «Легче всего умертвить сердце с помощью денег», — гнусаво сказала продажная душа. Старичок поморщился. «Нет», — сказала бумажная душа, — «сердце удобнее всего остановить с помощью волшебных чернил». Черная душа мрачно усмехнулась и промолчала. «А ты что скажешь, черная душа?» «Это все не наверняка», — снисходительно заметила черная душа. «Ложь! Вот что убивает сердце наповал!»